Глава 12. Город показался Элли Сабернати совсем другим, не таким, как всегда. Цвета стали более резкими, детали выступали четче, формы были более различимыми. И она сама видела дальше, чем раньше. Эти негодяи что-то с ней сделали. В какой-то момент между тем, как Элли сделали седативный укол в особняке, и тем, когда она проснулась в госпитале, они что-то сделали с ней. Она не знала что, но это изменило ее. Идя по улице, Элис видела множество людей. Некоторые были живыми, это легко было понять, потому что они кричали в страхе. Другие были ходячими трупами. Иногда она видела, как одни сцеплялись с другими. Если они находились в непосредственной близости друг от друга, она кричала живым, чтобы те сворачивали своим противникам шею, или, если есть оружие, стреляли в голову. Если они находились на расстоянии вытянутой руки друг от друга, Элис вынимала пистолет, найденный в патрульной машине, и стреляла в голову трупа. Живые редко выражали свою благодарность, обычно они тут же удирали. Элис не винила их. Женщина в белом халате и с пистолетом в руке — не тот человек, с которым хочется поболтать о том о сём. Идя по улицам Ракун-Сити, она почувствовала, как ей противна сама мысль о жадности. И именно жадность явилась причиной этого кошмара. В первую очередь алчность Амбреллы, создавшей Т-вирус как основу для крема от морщин, для удовлетворения тщеславия самовлюбленных дур, и, может быть, как биологическое оружие для продажи тому, кто больше заплатит. И жадность Спенса Паркса, которая заставила его украсть вирус и антиген, чтобы продать их подороже и инфицировать весь улей, приговорив к смерти 500 человек, дабы замести следы своей кражи. Оглядываясь назад, Элис понимала, как все вышло. Паркс не скрывал своей жадности с того момента, как они встретились и заключили фиктивный брак, чтобы сохранить особняк. Он рассказывал, что бросил работу в полицейском управлении Чикаго, ни минуты не задумываясь, потому что в отделе безопасности Амбреллы гораздо лучше платили. Но Элис не обращала особого внимания на его качество, кроме того, насколько Паркс хорош в постели и как он выполнял свои обязанности партнера. Хотя ее подготовка, интуиция, служебная инструкция наконец требовали, чтобы она проникала под оболочку. Что она сама говорила не так давно? «Не суди о книге по ее обложке. Это первое правило отдела безопасности». Интуиция часто выручала ее, но в случае со Спенсом подвела. Теперь Спенс был мертв, как и все сотрудники Улья. Рейн и остальные из команды одного погибли, половина Ракун-Сити мертва, вторая половина вот-вот последует за ними. Она понятия не имела, что случилось с Мэттом. И все это из-за жадности. И из-за тупости. Она знала Кейна, а здесь повсюду чувствовался его почерк. Что бы этот придурок ни говорил об эффективности, его операции всегда были безграмотными и абсурдными. Он никогда не принимал во внимание сопутствующие разрушения и слишком часто вступал в действие худший из его резервных сценариев. Именно так получилось и на этот раз. Последние слова Кейна, которые Элис слышала в особняке, касались того, что он снова собирается вскрыть улей, что, вероятно, было самой большой глупостью при данных обстоятельствах. Элис казалось, что она бесцельно бродит по центру Раккуна, но когда она завернула за угол на боковую улочку, то поняла, что подсознательно она направляется к определенному пункту назначения. Она подошла к зданию с высоким крыльцом и тремя дверьми. Две из них вели в магазины, занимавшие первый этаж, газетный киоск и цветочную лавку. Третья — в холл жилого дома. Рядом с крыльцом была еще одна лестница, спускавшаяся к двери со скромной вывеской «Че Буону». В последний раз, когда Элис была в Ракуне, она пригласила Лизу Броуарт на обед. Элис обнаружила, что Лиза, отвечавшая за безопасность огромной компьютерной сети «Красная Королева», объявила вендетту корпорации Umbrella, связанную со смертью его бывшего сотрудника. Поэтому Элис удалось уговорить ее помочь разоблачить исследования Т-вируса, которые нарушали все государственные и международные законы, и множество договоров, подписанных Соединенными Штатами. Элис тогда еще не знала, что Лизу устроил в Амбреллу ее брат, Мэтт Эдисон, который входил в организацию, намеревавшуюся разоблачить все грязные дела Амбреллы. Жадность Спенса сорвала все эти планы. Лиза уже была готова передать Т-вирус Мэтту, они должны были встретиться в особняке. Вместо этого Мэтта ждал кошмар, который устроил Спенс. Элис впервые обнаружила Чебуона однажды в день Святого Валентина. Она бродила по центру города, чувствуя себя очень несчастной от того, что одинока в этот праздник счастливых пар. Чебуона, итальянский ресторанчик, которым владела маленькая семья по фамилии Филья, эмигрировавшая из Италии, чтобы открыть ресторан в Америке, был единственным, где нашлось свободное место. И там Элис попробовала самый вкусный в ее жизни ужин. Она осторожно спустилась по лестнице, чтобы узнать, все ли в порядке с Филья. Вокруг царил жуткий беспорядок. Все 6 столов перевернуты, стулья разбросаны, многие сломаны. Фотографии с видами Италии на стенах были перекошены, либо сброшены на пол. Многие повреждены. Что самое страшное, картина, изображавшая Понте Веккио во Флоренции, была залита кровью. Тел Элис не видела. Она не знала, хороший это знак или плохой. Потом она услышала шум. Кухонная дверь открылась, и оттуда медленно вышли 4 человека. Анна Филья, старая женщина, исполнявшая в ресторане роль метрдотеля. Ее сын Луиджи и его жена Антония, которые готовили пищу. Дочь Луиджи и Антонии Роза, которая прислуживала в ресторане. Все они, как один, двинулись по направлению к Элис. Глаза у них были белые, рты открыты, а черные зубы нацелены на шею Элис. Когда-то вид этих лиц действовал успокаивающе. Посещение Чебуоно было для Элис отдыхом от отчаяния из-за работы на неприятных ей людей, которые требовали, чтобы она делала неприятные для нее вещи во время неприятных для нее целей. Она специально привела сюда Лизу, потому что знала, что здесь откроется все лучшее в этой женщине, и Элис поймет, можно ли ей доверять. Она помнила выражение лица Лизы, когда та впервые попробовала тушеную телятину, и призналась, что со времен детства, когда она с семьей часто посещала итальянские рестораны в Нью-Йорке, ей не приходилось есть ничего подобного. Слезы застилали ей глаза, но Элис подняла пистолет и 4 раза нажала на курок. Потом она навсегда ушла из Чебуоно. Выходя, девушка стукнулась о косяк. Боль пронзила руку, и она поняла, что порезалась. Не обращая внимания на рану, она пошла дальше по улице. Взгляд ее остановился на одной из витрин. Обмундирование и многое другое. Это был хороший магазин старого образца, где продавали военное и морское обмундирование, боеприпасы и другие вещи, как раз то, что нужно в постапокалиптический период. Помимо всего прочего, у Элис заканчивались патроны. Идя по магазину и мысленно подсчитывая, что ей необходимо и что она в состоянии унести, девушка вдруг вздрогнула. Спазм боли сдавил все ее тело. Особенно странным было ощущение в руках. Она взглянула на них и увидела непонятную вещь, под кожей как будто что-то двигалось. С ужасом она вспомнила, где она видела это раньше. На раненой руке Мэтта, как раз перед тем, как Кейн и его головорезы взяли их в особняке. Затем она заметила еще кое-что. Порез на ее руке полностью затянулся. Еще одна волна боли прошла по ее телу, и она чуть не упала на пол. Боль была острее, чем та, которую она испытала, проснувшись в госпитале. Это было даже больнее, чем выдергивать провода из своего тела. Боже, что с ней происходит? Боль начала затихать. Она оглянулась по сторонам в поисках зеркала, нашла и побежала к нему. Ее глаза расширились от шока. Те места, где ей выбрили волосы, чтобы ввести провода, снова покрылись волосами. Ранки от этих проводов тоже исчезли. Она посмотрела на ноги. Уйдя из госпиталя, она бродила босиком по битому стеклу и развороченным тротуарам. Однако на ее ступнях не было ни синяков, ни порезов. Да, эти гады определенно что-то с ней сделали. Внезапно Элис услышала шум. Подняв пистолет, она повернулась и увидела стаю зомби, направлявшуюся к ней через входную дверь. Но, не подходя близко, они остановились. Стояли и смотрели на нее своими водянистыми глазами. Элис направила пистолет на лоб шедшей впереди женщины-зомби, готовая выстрелить, если она или кто-то другой из них набросится. Но женщина не сделала этого, и никто из остальных тоже. Они просто прошаркали мимо, не обращая на нее никакого внимания. Это было странно и непонятно. Да, с ней что-то сделали. Вопрос, что? Потом она снова услышала шум, газующий двигатель мотоцикла. Элис обернулась и выглянула из входной двери. Харлей нацелился прямо в окно магазина, и он не собирался тормозить. Только она успела нырнуть за кассу, как мотоцикл разбил стекло со звуком, который показался Элис необычайно громким, отчасти потому, что стояла такая тишина, отчасти, как она теперь поняла, из-за того, что ее слух, как и все остальное, стал острее. Девушка поднялась и увидела, что мотоцикл остановился, врезавшись в стойку рабочей одежды. Мотоциклист, крупный мужчина в кожаной куртке, перелетел через руль и лежал, уткнувшись головой в зеленые камуфляжные комбинезоны. Когда Элис подошла поближе, мотоциклист выпрямился. Она не видела его глаза за зеркальным щитком шлема, но, глядя на его отвисшую челюсть, ошибиться было невозможно. Элис спокойно обхватила его голову с двух сторон и свернула мотоциклисту шею. После этого она сбросила его на пол головой вперед, оттолкнув от мотоцикла. Элис нашла зажигание, выключила его, затем отвела мотоцикл от стойки с одеждой и прислонила к кассе. Теперь она могла передвигаться по городу быстрее и с большим удобством. Пока группа зомби бродила вокруг, полностью игнорируя ее, Элис продолжала свой поход по магазину. Список того, что она могла теперь унести, несколько увеличился.